Однажды только он отчасти открыл или хотел открыть ей образ своих мыслей. Он взял со скамьи принесенную ею книгу и развернул. То был Чайльд Гарольд во французском переводе. Александр покачал головой, вздохнул и молча положил книгу на место. «Вам не нравится Байрон? Вы против Байрона?» — сказала она. «Байрон такой великий поэт, и не нравится вам?» «Я ничего не говорю, а вы уж напали на меня», — отвечал он. «Отчего же вы покачали головой?» «Так мне жаль, что эта книга попалась вам в руки». «Кого же жаль, книги или меня?» Александр молчал. «Отчего же мне не читать Байрона?» — спросила она. «По двум причинам», — сказал Александр, помолчав. Он положил свою руку на ее руку для большего ли убеждения или потому, что у ней была беленькая и мягкая ручка, и начал говорить тихо, мерно, поводя глазами то по локонам Лизы, то по шее, то по талии. По мере этих переходов возвышался постепенный голос его. «Во-первых, потому, — говорил он, — что вы читаете Байрона по-французски, и, следовательно, для вас потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здесь бледный, бесцветный, жалкий язык. Это прах великого поэта. Идеи его как будто расплылись в воде. Во-вторых, потому бы я не советовал вам читать Байрона, что он, может быть, пробудит в душе вашей такие струны, которые бы век молчали без того». Тут он крепко и выразительно сжал ее руку, как будто хотел придать тем вес своим словам. «Зачем вам читать Байрона?» — продолжал он. «Может быть, жизнь ваша протечет тихо, как этот ручей? Видите, как он мал, мелок. Он не отразит ни целого неба в себе, ни туч. На берегах его нет ни скал, ни пропастей. Он бежит игриво, чуть-чуть лишь легкая зыбь рябит его поверхность. Отражает он только зелень берегов, клочок неба да маленькие облака. Так, вероятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасные волнения, на бури. Хотите взглянуть на жизнь людей сквозь мрачное стекло? Оставьте, не читайте. Глядите на все с улыбкой, не смотрите вдаль, живите день за днем, не разбирайте сторон в жизни и людях, а то что?» «Ничего», — сказал Александр, будто опомнившись. «Нет, скажите мне, вы верно испытали что-нибудь?» «А где моя удочка? Позвольте, мне пора». Он казался встревоженным, что высказался так неосторожно. «Нет, еще слово», — заговорила Лиза. «Ведь поэт должен пробуждать сочувствие к себе. Байрон — великий поэт, отчего же вы не хотите, чтобы я сочувствовала ему? Разве я так глупа, ничтожна, что не пойму?» Она обиделась. «Не то совсем. Сочувствуйте тому, что свойственно вашему женскому сердцу. Ищите того, что под лад ему, иначе может случиться страшный разлад и в голове, и в сердце». Тут он покачал головой, намекая на то, что он сам жертва этого разлада. «Один покажет вам, — говорил он, — цветок и заставит наслаждаться его запахом и красотой, а другой укажет только ядовитый сок в его чашечке. Тогда для вас пропадут и красота, и благоухание. Он заставит вас сожалеть о том, зачем там этот сок, и вы забудете, что есть и благоухание. Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствием к ним. Не ищите же яду. Не добирайтесь до начала всего, что делается с нами и около нас. Не ищите ненужной опытности. Не она ведет к счастью». Он замолчал. Она доверчиво и задумчиво слушала его. «Говорите, говорите», — сказала она с детской покорностью. «Я готова слушать вас целые дни, повиноваться вам во всем». «Мне?» — сказал Александр холодно. «Помилуйте. Какое я имею право располагать вашей волей? Извините, что я позволил себе сделать замечание. Читайте что угодно. Чайльд Гарольд — очень хорошая книга. Байрон — великий поэт». «Нет, не притворяйтесь, не говорите так. Скажите, что мне читать?» Он с педантической важностью предложил было ей несколько исторических книг путешествий, но она сказала, что это ей и в пансионе надоело. Тогда он указал ей Вальтера Скотта, Купера, несколько французских и английских писателей и писательниц, из русских двух или трех авторов, стараясь при этом будто нечаянно обнаружить свой литературный вкус и такт. Потом между ними уже не было подобного разговора.